Он скептически относился к преобладавшему в рационалистической философии убеждению, будто задача добродетели состоит в подчинении страстей и аффектов разуму. Разум по Спинозе не может непосредственно воздействовать на аффекты, и всякий аффект может быть ограничен или уничтожен лишь другим, более сильным аффектом. Поэтому он вынужден был допустить существование особого рода аффектов, аффектов разума. В общем виде аффекты – это пассивные, вызванные извне, состояния души и тела. Но, полагал Спиноза, когда мы познаем аффект и образуем о нем истинную идею, он перестает быть пассивным и становится аффектом разума. Если задача этики видеть в философском обосновании норм и правил нравственности, книга Спинозы вряд ли соответствует названию. Но она предлагает способ решения экзистенциальных, жизненных проблем человека, содействие выработке жизненной позиции в обретении смысла жизни. Выше ее смысл Спиноза видел в благочестивом познании Бога как субстанции и в примирении с познанной нами необходимостью. В этике очерчены образы жизни, способы человеческого существования, крайние полюсы которого – жизнь мудреца и жизнь невежды. Не предписывая прямо, как жить и что делать, автор не скрывает своих предпочтений. Ясно, насколько мудрый, сильнее и могущественнее невежды, действующего единственно под влиянием страсти. Невежда страдает от незнания причин себя и Бога. Мудрый не подвержен душевным волнениям и в познании обретает душевное удовлетворение. Все происходящее с ними, с другими людьми, счастье и несчастье, бедствия и трагедии, мудрый переносит с невозмутимостью. Они неизбежны, и мы все равно ничего изменить не можем. Для такой позиции есть и другое основание. Все существующие во времени изменчивые конечные вещи, модусы, недостойны внимания философского ума, познающего природу с точки зрения вечности. В сравнении с вечной субстанцией все бедствия и трагедии, как наши личные, так и человечества, да и само наше существование, ничтожны и не стоят внимания. Неразумно питать пристрастие к приходящим вещам, ибо страсти, пассивные неадекватные аффекты души, это проявление рабства человека, его зависимости от объектов, на которые направлена страсть. Разумное познание истины вытесняет страсти. Отсутствие страстей и любови к Богу – это блаженство, понятое как интеллектуальное удовольствие. Мудрый человек невозмутим, бесстрастен, свободен от привязанности ко всему внешнему, не только к суетным жизненным благам, но также и от сострадания и любви к ближнему. Подобная нравственная позиция с точки зрения иных систем морали может представиться не самой безупречной, но ей нельзя отказать в мужестве. Люди – это также конечные модусы, и потому личное бессмертие души невозможно. Но человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни. Нетрудно видеть, что в главных своих выводах этическое учение Спинозы удивительно близко моральной философии античных стоиков и не без оснований может быть названо неостоицизмом. Этика Спинозы многократно подвергалась критике за то, что провозглашенная им свобода оказалась лишь внутренней мысленной свободой. Эти упреки во многом справедливы. Единственные аффекты разума, которым могут быть подчинены пассивные аффекты, Это он мог бы быть другим, хотя...